Вот. Он выложил на стол билеты, проспекты. Послезавтра едем. Турция, Анталия. Я посоветовался. Сказали, что Египет для тебя сейчас жирковат. Потом он задумчиво, тихо лежал в кровати, а когда Лика пробовала с ним заговаривать о поездке, отвечал не впопад. Она не обиделась и взяла с тумбочки журнал. «Устал, действительно», — подумала она. «Бегал в турагентство, цветы мне купил». Она, наконец, вырвется отсюда хоть на неделю. Волна благодарности захлестнула ее. «Сереженька». Но он уже спал. Немного разочарованная, она погасила свет и легла, поудобнее устраиваясь на подушке. Но сон не шел. Полежав минут 15 с закрытыми глазами, она встала и отправилась в кухню. Поставила чайник, решив выпить на ночь чаю с медом. «Очень полезно в твоем положении», — вспомнились ей слова матери. «Да уж, положение». Она вздохнула. Она гнала от себя воспоминания о последней встрече с Олегом, самой последней, о которой она запретила себе думать. Но эти мысли все возвращались и возвращались. Они встретились случайно возле того самого магазина, из которого Лика ушла больше года назад. Она шла мимо, а Олег, видимо, заезжал сюда по делам. Он окликнул ее. «Привет». Она деланно равнодушно на него посмотрела, хотя сердце прыгнуло и застучало. Как он стоит, поигрывая ключами от машины, такой же, как всегда, красивый, модно и дорого одетый. Она вспомнила, как 3 года назад они познакомились буквально в 2 шагах от этого места. Он казался ей тогда прекрасным принцем. Что ж, 3 года — большой срок. И он не прекрасный принц, и она уже не та восторженная девочка. «Ну, я пойду?» «Так быстро? Как дела? Замуж не вышла еще?» Ее поразило, какими жадными глазами он смотрел на нее, особенно на правую руку, лежавшую поверх сумочки. «Обручальное кольцо ищет», — догадалась она. «Слушай, тут тебя зачем-то Лидия хотела видеть». «Зачем?» — удивилась она. «Сам не знаю. Мы только что с ней говорили, и она сказала, что ей срочно нужно с тобой поговорить. Может, зайдешь?» «А она разве еще на работе?» «Ну, не одна ты засиживаешься. Или задолжала ей чего-нибудь?» «Ничего я вам не задолжала». И она намеренно подчеркнула слово «вам». «Ну что ж», — она передернула плечами, — «давай зайдем». «Окей». Когда они вошли в магазин, Олег открыл двери кабинета Лидии Андреевны своим ключом. И это ее удивило. У него раньше не было ключей. Или, может быть, она не все знала? Галантно пропустил ее вперед, и она села на диван в приемной. Оказывается, здесь ничего не изменилось. Только под письменным столом уже не стоят ее аккуратные сменные туфли, а примостились разношенные шлепанцы. Она не заметила, как Олег повернул ключ с внутренней стороны. «А Лидия Андреевна где?» Растерянно поинтересовалась она. «Сейчас придет». «А что, ты куда-то торопишься?» Голос у него был такой странный, что она оторвалась от созерцания увядших гладиолусов в вазе. «Тороплюсь». «Не торопись». Одним движением он развернул ее к себе и впился в ее губы. Она поймала себя на том, что отвечает на его поцелуй, опомнилась и оттолкнула его. Он тяжело дышал. «Лика, я ухожу». Она повернула ручку, но дверь не поддалась. Лика поняла, что Олег ее запер. Но это ее не насторожило, а просто разозлило. «Сейчас же открой дверь и выпусти меня отсюда». «Давай сначала поговорим». «Мы уже много раз говорили. Ты не находишь?» — отчеканила она с отчетливой издевкой, глядя ему прямо в глаза. Не нужно ей было разговаривать с ним в таком тоне. Не нужно было так смотреть. «Сядь!» Он схватил ее за руку и толкнул на диван. «Если ты меня сейчас не отпустишь, я буду кричать». «Кричи, дорогая, все равно никто не услышит». Теперь он разговаривал с ней так, как считал нужным, как хозяин положения и вообще как хозяин. Да, конечно, он здесь хозяин, как же она забыла. Он хозяин, а она секретарша. Она должна знать свое место. Его голос, его поза, его склонившееся над ней лицо все красноречиво говорило об этом. Даже если она завопит сейчас изо всех сил, в этом коридоре администрации давно уже никого нет. А в торговом зале, где круглосуточно крутили музыку, подавно никто ничего не услышит. Да и охранники, конечно, не захотят потерять место, связываясь с братом хозяина. Черт возьми, зачем она пошла с ним сюда? Как она могла попасться в такую ловушку? «Не хочешь говорить — не надо, не хочешь по-хорошему — будет по-плохому». Она молча отбивалась, но он навалился всем телом, прижимая ее к дивану. «На руках синяки останутся». «Как-то вскользь, как не о себе», — подумала она. «Сергей обязательно спросит». Как в дурном сне, как со стороны, она видела себя в растерзанной блузке и Олега, который с остервенением стаскивал с нее юбку. Она закрыла глаза. Кричать, сопротивляться — бесполезно. Пусть этот подонок делает свое дело, она переживет. Она беззвучно заплакала, и слезы скатывались почему-то в уши. В ушах было щекотно, и холодно, и противно. Она пыталась сосредоточиться на этом ощущении, а не на том, что сейчас происходит. Наконец, все закончилось. Он молча застегивал брюки, а она все так же лежала на диване, неподвижно, словно сломанная кукла. Он встал на колени и виновато поцеловал ее в мокрую щеку. «Прости, зайка. Я сделал тебе больно, но прости, я не хотел. Я так соскучился». Она молча уворачивалась от его поцелуев и вдруг раскрыла глаза. В них полыхала такая ненависть, что он попятился. «Лика». Она непослушными руками застегивала блузку, надевала юбку, потом достала пудреницу и посмотрелась в зеркало. От глаз к ушам шли размытые черные полосы. Помада размазалась. «Авангардный макияж», как сказал бы этот придурок Герка. «Принеси мне воды, Лика. Не подходи ко мне». Он прошел в кабинет и вынес оттуда графин. Она намочила платок и протерла лицо. «Давай я отвезу тебя домой». «Не подходи ко мне! Не подходи, не подходи! Не подходи ко мне!» Это была уже истерика. Тщетно он совал ей стакан. Она не могла пить и только мотала головой. Блузка была уже вся мокрая. В конце концов он крепко обнял ее руками и прижал к себе, как маленького ребенка. Она вырывалась, сначала сильно, потом все слабее и слабее, и, наконец, затихла. Лишь редко и прерывисто всхлипывала. «Ну, прости меня. Прости. Я так давно тебя не видел. Я скучал, я злился. Я ревновал тебя, черт возьми». Он еще говорил ей какие-то ласковые слова, пытаясь оправдаться. Она слушала его, ожидая, что он сейчас скажет главное. То главное, ради которого она могла простить ему все, что угодно. Простить даже то, что сейчас произошло. Но он не сказал. «Сейчас приведешь себя в порядок, переоденешься и поедем куда-нибудь». Куда он собирается с ней ехать? Что праздновать? То, что сейчас произошло? «Я никуда не поеду», — сказала она холодно. «Ну не дуйся. Нам же нужно отметить». «Что отметить? То, что ты меня изнасиловал?» «Но я же извинился, котенок. Как просто. Он же извинился. Хорошо. Пусть эта мразь довезет ее до дому. Не идти же по улице в таком виде. Отвези меня домой. Сейчас. Сейчас поедем. Все будет так, как ты захочешь. Она тихо открыла дверь своим ключом. Матери, к счастью, не было. Отец смотрел телевизор в дальней комнате. И она незаметно прошмыгнула к себе. Сбросила юбку, блузку, белье, и все это комом затолкала в пакет. Пошла в ванную и стала под душ. И здесь, под горячими струями воды, она снова заплакала. Но не так, как там, в кабинете, а горько, отчаянно. Когда она накинула халат и выглянула в окно, черный джип стоял внизу. Олег сидел на скамеечке, курил и неторопливо стряхивал пепел. Злость снова подкатила комом к горлу. «Ждет. Свинья. Свинья. Что, все сначала? Не хочу. Не хочу». Она заметалась по комнате, надела джинсы, футболку, сверху накинула кофточку. Вечер был теплый, но ее знобило. Неслышно захлопнула дверь и поднялась на пятый этаж. Там жила ее одноклассница. «Хоть бы Юлька была дома», — думала она, нажимая на кнопку звонка. Наконец дверь распахнулась. Юля стояла в проеме, укачивая на руках трехмесячного сына. «А, это ты? Заходи». «Не заснет никак», — пожаловалась она, кивая на орущий сверток. «Можно я у тебя посижу?» «С предками поцапалась». Юля оценивающе глянула на Ликины красные глаза и припухшие губы. «Мы тоже постоянно грыземся». «Валерку еще черт где-то носит. Пошел за памперсами и пропал. Не иначе сидит у кого-то из дружков, пиво хлещет». Она нашла в Лике благодарного слушателя и принялась рассказывать, что у Максима постоянно болит животик. Валерка мало зарабатывает и пропадает вечерами вместо того, чтобы помогать ей нянчить ребенка. Мать ворчит, что она неправильно все делает. В их время обходились и без памперсов, и без дорогого детского питания, кормили грудью, а дети вырастали крепче. «Ну нет у меня молока», — жаловалась Юлька. «Пропало. Было-было и пропало. Почем я знаю, чего оно пропало?» «Извините, Лика дома?» Станислав Петрович, которого оторвали от футбольного матча, с удивлением взирал на молодого человека, спрашивающего дочь. «Лика? Не знаю, сейчас посмотрю». Он прошел по всей квартире, заглянул в Ликину комнату, дочери не было. Олег терпеливо ждал. «Нет ее». Он уже хотел попрощаться, но молодой человек придержал дверь рукой. «Еще раз извините, но она мне очень срочно нужна. Я с ее работы», — вдохновенно соврал он. «Я ее уговорю, еще раз извинюсь в конце концов». «Ну, может, в ванной?» Станиславу Петровичу до смерти хотелось вернуться к телевизору. «Да вы проходите», — пригласил он Олега, по пути заглядывая в ванную и снова в комнату дочери. «Точно нет», — определил он. «Да вы подождите, она вот-вот придет». Гость осторожно уселся на край кресла и из-под тишка стал разглядывать обстановку, в которой живет Лика. «Да, более чем скромно, ничего не скажешь». Его в очередной раз удивило, что она не захотела переехать сюда. А липоватые обои, цветастые шторы, синтетический палас на полу, сервант с хрусталем и фотографии Лики в школьной форме. «Она и тогда была хорошенькая», — с удовлетворением отметил он. Только телевизор был новый, и сейчас по нему передавали какой-то идиотский футбол. Олег никогда не любил футбол, в отличие от своего брата, который также вот просиживал редкие свободные вечера у телевизора. «Гол!» — взорвался комментатор и завопил скороговоркой, на какой минуте и кто забил. «Гол!» — повернулся к нему возбужденный Ликин отец. «Видели? Видели?» «Видел», — вяло согласился Олег. «Знаете, я, наверное, пойду. Я ей перезвоню лучше». «Как хотите», — равнодушно согласился хозяин. Он расслабился, и ему хотелось выпить пиво, а бутылка в холодильнике была всего одна. Олег спустился вниз. Как же он мог ее пропустить? Они не могли разминуться. Он посидел еще минут 10, потом завел мотор и поехал домой. Валерка, наконец, принес памперсы, и пока Юля в коридоре попрекала мужа, Лика снова выглянула в окно. Машины не было. «Уехал», — с облегчением подумала она. «Юль, я пойду». Она протиснулась мимо ссорящейся пары. «Спасибо тебе». «Ты заходи, если что». Соседка махнула рукой. На следующий день на работе Сережа закрыл кабинет и привычным уже жестом привлек ее на диван. Закрыв глаза, она принимала его поцелуи. Больше всего ей хотелось сейчас вскочить с этого проклятого дивана, похожего на диван, к которому ее вчера прижимал Олег. Диван, конечно, не был ни в чем виноват, он был похож на все диваны разом. «С тобой все в порядке?» Сергей отстранился. «Ничего не случилось? Я тебя не обидел?» «Все в порядке, Сереженька». Она взъерошила ему волосы. «Просто голова болит». «Ну, так мы сейчас ее полечим», — со смешком прошептал Сергей и вновь приник к ней с поцелуями. «В конце концов, он-то в чем виноват?» Лика закрыла глаза и обреченно откинулась на спинку. Через 2 недели она обнаружила, что беременна. Поначалу она никак не связывала это с актом насилия, произошедшим с ней. Это просто не мог быть ребенок Олега. Они с Сергеем уже 2 месяца занимались любовью, ничего не делая для предотвращения беременности. Лика была уверена, что ребенок — Сергея. Но она еще не решила, как ей быть с этой неожиданной беременностью. То ли говорить Сергею, то ли пока подождать. Она не планировала забеременеть так скоро. Но раз получилось, почему бы не попробовать? Пока она решала и думала, ее начало непереносимо тошнить по утрам. И догадливая Вероника Валерьевна тут же смекнула, в чем дело. Она вытащила из дочери, что ребенок от Сергея Кузнецова. Вероника Валерьевна очень хотела, чтобы дочь, как пишут в старых романах, сделала хорошую партию. Раз уж не пришлось ей, Ликусе, стать актрисой, так не всю же жизнь ей сидеть в секретарской. Сергей Кузнецов был именно хорошей партией. А позавчера Лика встречалась с девушкой из милиции. Смешная такая девушка, рыженькая, совсем не умеет одеваться. Лика никогда бы не подумала, что она работает в милиции. Оказывается, у Олега убили брата, ее бывшего босса, который часто приезжал в их магазин. Лике на мгновение стало жалко толстую Аллу, и 3 детей Юрия Григорьевича тоже было жаль. Девушка спрашивала что-то о машине, которую, оказывается, Олег хотел ей подарить. Когда рыжая, младший лейтенант, ушла, Лике на мгновение стало страшно. «А вдруг это Олег убил брата?» «Идиотка», — обругала она себя. Сейчас, вспоминая все это, сидя поздно вечером в притихшем доме, она достала Сережины сигареты и закурила. Она не позволяла себе курить с тех пор, как забеременела. «Этого не может быть», — думала она, пораженная мыслью, что ребенок может быть от Олега. «Этого не может быть. Это было бы несправедливо. Нет, этого не может быть», — решила она окончательно. Сергей не должен знать, что она курила. Она почистила зубы и пошла спать. Но уснуть не могла. Раз пришедшая мысль возникала снова и снова. Лика в который раз вернулась на кухню, открыла шкафчик и достала бутылку коньяка. Налила полстакана и залпом выпила. Коньяк обжег горло. На глазах выступили слезы. Чувствуя, как кружится голова, она приказала себе: «А теперь не думай. Не думай. Не думай об этом». «И все-таки, господин Шевчук, вы угрожали Юрию Григорьевичу Шумейко?» Господин Шевчук метался по кабинету, как тигр по тесной клетке. Владелец оздоровительного центра отличался нездоровой полнотой и к тому же страдал одышкой. «Кто ему угрожал? Кому он нужен?» Вскричал он и, наконец, уселся за свой стол. Банников, у которого от этого хождения уже мельтешило в глазах, облегченно вздохнул. Господин Шевчук взъерошил на голове остатки волос и воззвал к майору. «Нет, вы сами посмотрите, что творится!» «А что такое?» Майор посмотрел в окно, куда указывал перст господина Шевчука. «Видите? Видите?» Владелец центра «Стрела» вскочил. И Банников испугался, что тот опять забегает. Но Шевчук плюхнулся обратно. «Видите?» — горестно возопил он. «А что такое?» Майор снова выглянул в окно, не замечая никакого криминала. Из припарковавшейся машины вышла пара, и женщина направилась ко входу в оздоровительный центр. Мужчина же уверенно повернул к ресторану «Подсолнухи», видному из этого окна, как на ладони. «Видите?» Шевчука, вероятно, заклинило. «Видите?» Еще раз зловещим шепотом просипел он и мелодраматически закрыл глаза. Пока он сидел в позе оскорбленного достоинства, из центра выпорхнула стайка щебечущих девиц и направилась все к тем же злосчастным подсолнухам. «Его того и гляди, Кондратий хватит», — струхнул майор. Банников встал и широкой спиной заградил окно. «Это еще не повод, чтобы убивать человека». «Я вас умоляю!» Шевчук открыл глаза и прищурился на майора. «Кому он нужен? Человек! О, человек!» Он фыркнул. «Я вам скажу, это был такой человек! Хитрый! Скользкий!» «Это потому, что он не захотел продать вам ресторан?» «Захотел, не захотел. Дело в принципе. Вы видите, что творится!» «По справедливости, это мои клиенты, и они должны ходить в мое заведение!» «Так откройте свой ресторан», — посоветовал майор. «Где?» Господин Шевчук тяжело задышал и стал лилового цвета. «У меня все здесь! Все! Все здесь! Мне нужен ресторан прямо вот здесь, понимаете?» «Я первый об этом подумал! Я!» «Я давал ему хорошие деньги, он не согласился. Упрямый, несговорчивый, неприятный человек!» «Может, его брат сговорчивее? Он, кажется, наследник покойного Юрия Григорьевича. Может быть, стоит поговорить с ним?» Шевчук немного успокоился и пожевал губами. «Я говорил с ним. Я думал, он может повлиять на брата. Я предлагал ему даже неплохие комиссионные с этой сделки. Но вы плохо знаете эту семейку». Он закатил глаза. «Яблоко от яблоньки и так далее. Вы знаете, что он мне сказал, этот молодой человек? У этих молодых людей гонору больше, чем мозгов. Он мне сказал, что легче их убить, чем купить у них ресторан. Вот что он мне сказал». «У нас другие сведения». Майор посмотрел на покрывшегося пятнами владельца стрелы. Мы совершенно точно знаем, что вы ему угрожали, требовали платить проценты и так далее. Я, может быть, немного неуравновешен. Господин Шевчук достал платок и промокнул взмокший лоб. И не всегда контролирую то, что говорю. А что, у вас есть свидетели? Закричал он, срываясь на фальцет. Что этот негодяй платил мне проценты? Или что я их у него брал? Да вы успокойтесь. Банников слегка попятился назад. Может быть, вы, Эдуард, Самойлович, подсказал Шевчук. Может быть, вы, Эдуард Самойлович, поможете нам? Вспомните, не было ли у покойного Шумейка врагов, недоброжелателей? Вы ведь, так сказать, вращаетесь в одном кругу? Я его самый большой недоброжелатель! Господин Шевчук скорбно поджал губы и затряс тремя подбородками. Я не враг, конечно, и врагу бы не пожелал такой смерти, но недоброжелатель, это точно. У вас, конечно, правильные сведения. Только я его не убивал, не пачкал, так сказать, руки. У меня достаточно денег, чтобы купить эту его общепитовскую помойку. Курочки, подсолнухи, карпы. Чепуха собачья. В мой прекрасный коктейль-бар не ходит. А туда жрать жареное сало ходит. В нашем городе не ценят ничего изысканного. Но ничего, на днях я открываю у себя суши-бар. Это вместо коктейль-бара? Уточнил Банников. Да. И тогда посмотрим, кто кого. А может быть, все-таки лучше что-нибудь более традиционное?